Современная жизнь часто напоминает белку в колесе. Мы постоянно заняты, но при этом испытываем странные чувства, что не движемся вперед. Перескакиваем задачи на задачу, реагируем на срочные уведомления, живем в режиме постоянного цейтнота. И в конце дня, несмотря на бурную деятельность, ощущаем опустошение вместо удовлетворения. Причина этого парадокса кроется в беспорядочности наших действий. Когда мы действуем хаотично, без ясной цели и приоритетов, наша энергия рассеивается. Мы тратим силы не на движение к важным целям, а на преодоление сопротивления, создаваемого собственной неорганизованностью. Представьте реку, текущую по широкой равнине. Она медленная и мутная. Но та же река, направленная в узкое русло, становится мощным потоком, способным вращать турбины и освещать города. Так и наша энергия. Рассеянная в хаосе дел, она бессильна, но сосредоточенная на важном, способна творить чудеса. Минимализм в делах – это искусство направления всей своей энергии в русло важного. Это переход от реактивного существования к проактивной жизни, от суеты к целенаправленности. Большая часть нашей повседневной деятельности происходит на автопилоте. Мы просыпаемся и автоматически хватаемся за телефон. Завтракаем, просматриваем новости, едем на работу привычным маршрутом. Выполняем рутинные задачи, не задумываясь об их смысле. Эта автоматичность имеет свои преимущества. Она экономит ментальную энергию для более важных решений. Но проблема возникает тогда, когда мы перестаем различать сознательный выбор и бездумное повторение. В этой главе мы разберем еще один шаг на пути к минималистичному образу жизни. Это пауза осознанности. Регулярно задавайте себе вопрос: почему я это делаю? Потому что это важно для ваших целей или просто потому, что так привыкли? Часто простой анализ становится откровением. Многие замечают за собой, что проверяют почту не потому, что ждут что-то важное, а просто на автомате. Включают телевизор не потому, что там показывают что-то интересное, а потому, что не знают, куда себя еще деть. Идут на встречи не потому, что они нужны, а потому, что неловко сказать «нет». Осознанный выбор требует мужества. Мужество сказать «нет» привычному. Мужество остановиться и подумать. Мужество выбрать важное вместо срочного. Минимализм в задачах. От «надо все» к «достаточно». Культура современного мира внушает нам, что мы должны делать все: быть идеальными родителями, блестящими профессионалами, заботливыми друзьями, интересными собеседниками, спортивными и здоровыми, творческими и продуктивными. Этот перфекционистский подход к жизни неизбежно ведет к выгоранию. Минимализм предлагает радикально иной взгляд. Не «надо все», а «достаточно хорошо». Не хочу, чтобы вы считали это как призыв к посредственности. Я здесь больше о признании того, что наши ресурсы ограничены, и мудрости в их правильном распределении. Принцип «достаточно» освобождает от тирании совершенства. Домашний ужин не должен выглядеть как с обложки кулинарного журнала. Достаточно того, чтобы он был вкусным и питательным. Презентация не должна быть идеальной до последней запятой. Достаточно того, чтобы она ясно доносила ключевые идеи. Определите для себя стандарт «достаточно хорошо» для разных сфер жизни. В каких областях действительно важно стремиться к совершенству? Где можно позволить себе быть достаточно хорошим? Эта честность с самим собой высвобождает огромное количество энергии для того, что действительно важно. Зачем нам рутина и как сделать ее вдохновляющей? Слово «рутина» часто ассоциируется со скукой и механичностью. Но хорошая рутина – это основа творческой и продуктивной жизни. Она создает стабильную платформу, на которой может расцвести спонтанность и креативность. Представьте художника, который каждое утро ставит мольберт, готовит краски, проверяет освещение. Эта рутина не ограничивает его творчество. она освобождает его для творчества, устраняя необходимость каждый раз заново принимать множество мелких решений. Так и жизненная рутина. Она автоматизирует второстепенное, чтобы высвободить внимание для первостепенного. Когда у вас есть отведенное время для физических упражнений, вам не нужно каждый день решать, заниматься ли спортом и когда. Если у вас есть ритуал планирования дня, вы не тратите утреннее время на размышления о приоритетах. Но как сделать рутину вдохновляющей, а не угнетающей? Первое правило. Рутина должна служить вашим ценностям. Каждый элемент рутины должен иметь смысл и приближать вас к важным целям. О ценностях мы поговорим в следующих главах. Второе правило. Оставляйте пространство для спонтанности. Рутина – это не жесткий график, расписанный по минутам, а гибкая структура, внутри которой есть место для неожиданности и вдохновения. Третье правило. Регулярно пересматривайте и адаптируйте рутину. То, что работало полгода назад, может не подходить сейчас. Рутина должна эволюционировать вместе с вами. Микропривычки, которые дают устойчивость. Кардинальные изменения в жизни часто начинаются с крошечных шагов. Микропривычки — это небольшие действия, настолько простые, что их невозможно не выполнить, но достаточно значимые, чтобы со временем трансформировать жизнь. Секрет микропривычек в том, что они обходят сопротивление нашего мозга переменам. Мозг не воспринимает как угрозу необходимость выпить стакан воды или сделать 5 отжиманий. Но эти крошечные действия создают инерцию. Часто после одного стакана воды хочется выпить еще один, а после 5 отжиманий сделать полноценную зарядку. Выберите 1-2 микропривычки, связанные с важными для вас сферами жизни. Если хотите улучшить физическую форму, начните с 1 отжимания в день. Если хотите читать больше, то читайте 1 страницу перед сном. Если хотите развить креативность, то записывайте 1 идею в блокнот каждое утро. Ключ к успеху микропривычек – их регулярность. Лучше делать 1 отжимание каждый день в течение года, чем 50 отжиманий раз в месяц. Постоянство создает нейронные пути, которые со временем делают привычку автоматической. Привязывайте новые микропривычки к уже существующим ритуалам. После того, как почистили зубы, прочитайте 1 страницу книги. После того, как заварили кофе, запишите 3 вещи, за которые благодарны. Эта техника склеивания привычек использует силу уже существующих рутин для формирования новых. Еще один лайфхак с привычками – это то, что мы о себе думаем. Например, с детства у меня сформировалось представление о себе как о человеке спортивном. То есть у меня есть роль спортивный человек, которой я пользуюсь и благодаря которой, даже если я выпадаю из тренировок, я рано или поздно возвращаюсь обратно. Если вы думаете о себе как о ленивом человеке, то не удивляйтесь, что большинство ваших ежедневных действий будут сделаны из этой роли. О ролях мы еще подробно поговорим в других главах. Дневники, списки, чек-листы. Инструменты осознанности. Письменное слово может становиться якорем для вашей осознанности. Когда мы записываем мысли, планы, переживания, мы переводим их из состояния ментального тумана в конкретную обозримую форму. Регулярное ведение дневника помогает увидеть паттерны в своем поведении, осознать истинные приоритеты, отследить прогресс к целям. Не стремитесь к литературным изыскам. Простые, честные записи о том, что происходило, что чувствовали, что важного поняли, гораздо ценнее красивых, но пустых фраз. 5-минутная утренняя запись намерений на день и вечерняя рефлексия о прошедших событиях могут кардинально изменить качество жизни. Фрирайтинг. Есть такая практика фрирайтинга — записывать свои мысли и переживания, чтобы освободиться от негативных эмоций и стресса. Плохие мысли не только загружают мозг, но и негативно сказываются на состоянии физического здоровья. Со временем человек начинает испытывать неприятные симптомы, например, апатию, чрезмерную усталость, слабость. Поэтому нужно как можно скорее очистить сознание. Итак, нужно на чистом листе бумаги записать все, что портит настроение, вызывает тревогу или панику. Это может быть невыраженная агрессия, неуместные замечания со стороны сотрудников или друзей, ссора с близкими. Следует вспомнить все неприятные события, все, что вас волнует и тревожит. Не нужно перечитывать то, что вы написали. Просто выговоритесь и отпустите. Это упражнение отлично освобождает мозг от скопившегося мусора и негатива. Списки и чек-листы. Списки – это способ освободить ум от необходимости помнить все. Когда задачи записаны, ум может сосредоточиться на их выполнении, а не на запоминании. Но не превращайте списки в бесконечные перечни дел. Это только увеличит стресс. Эффективный список содержит не более 3-5 ключевых задач на день. Это те дела, выполнение которых сделает день успешным, независимо от того, что еще случится. Остальные задачи могут быть записаны в отдельный список, когда будет время. Чек-листы особенно полезны для повторяющихся процессов. Они обеспечивают последовательность и гарантируют, что ничего важного не будет забыто. Чек-лист для утренней рутины, для подготовки к важной встрече, для еженедельного планирования. Эти простые инструменты снижают стресс. Три дела, которые важны. Техника «Три важных дела» — это компас, который помогает сохранять направление движения к значимым целям. Каждое утро, еще до погружения в поток текущих дел, определите три самых важных задачи дня. Не самых срочных, не самых простых, а именно самых важных. Тех, которые максимально приблизят вас к долгосрочным целям. Эти три дела должны быть выполнены в первую очередь, когда энергия и концентрация находятся на пике. Если что-то пошло не по плану и день оказался сложнее ожидаемого, выполнение этих трех задач все равно сделает его успешным. Важно различать задачи разного масштаба. Одно дело может быть большим проектом, на который уйдет несколько часов, другое — важным звонком, занимающим 15 минут. Третье может быть инвестицией в отношения, качественно проведенным временем с семьей. Например, я определяю одно большое дело и два дополнительных, небольших. Записывайте эти три дела не в общем списке задач, а отдельно, на стикере, в специальном блокноте, в приложении. Пусть они всегда будут на виду, напоминая о том, что действительно важно сегодня. Постепенно эта практика трансформирует подход к планированию. Вместо попыток успеть все, вы будете сосредотачиваться на главном. Вместо реактивного реагирования на текущие задачи, вы будете проактивно двигаться к важным целям. Мини-паузы на осознанность в течение дня. В круговороте повседневных дел легко потерять связь с настоящим моментом. Мы живем либо воспоминаниями о прошлом, либо планами на будущее, редко по-настоящему присутствуя здесь и сейчас. Мини-паузы на осознанность — это способ вернуть себя в настоящий момент и восстановить внутреннее равновесие. Это не требует медитативных поз или специального времени. Достаточно несколько секунд между задачами, чтобы остановиться и осознать, что я сейчас чувствую, о чем думаю, в каком состоянии мое тело, что происходит вокруг меня. Установите напоминание на телефоне. Мягкие сигналы 3-4 раза в день. Когда звучит напоминание, сделайте 3 глубоких вдоха. Почувствуйте стопы на полу. Расслабьте плечи, улыбнитесь. Эти простые действия займут меньше минуты, но их эффект накапливается в течение дня. Используйте естественные паузы для осознанности. Ожидание лифта, стояние в очереди, поездка в транспорте. Все эти моменты можно превратить из потерянного времени в возможности для возвращения к себе. Особенно ценны паузы осознанности между разными видами деятельности. Закончили одну задачу? Сделайте паузу перед переходом к следующей. Это помогает избежать ментальной инерции, когда внимание остается частично в предыдущей задаче, снижая эффективность текущей. Искусство говорить «нет». Минимализм в делах невозможен без умения отказываться от второстепенного. Каждое «да», сказанное неважному, автоматически означает «нет» чему-то важному. Но в обществе, где отказ часто воспринимается как невежливость или лень, развитие этого навыка требует сознательных усилий. Первый шаг. Определить критерии для принятия решений. Какие проекты, встречи, обязательства действительно соответствуют вашим целям и ценностям? Имея ясные критерии, легче оценить новые предложения. Научитесь различать автоматическое «да» и осознанное согласие. Многие люди соглашаются на просьбы немедленно, не дав себе времени подумать. Возьмите за правило на любую просьбу, требующую значительных временных затрат, отвечать не сразу. «Дайте мне подумать, я отвечу завтра». Эта фраза дает пространство для взвешенного решения. Отказ не должен быть оправданием или извинением. Простое и честное «это не соответствует моим текущим приоритетам» более уважительно, чем выдуманные отговорки. Давайте вводить в зону нормальности честность и ясность, а не вежливые уклонения. Ритуалы завершения и перехода. Жизнь состоит не только из действий, но и из переходов между ними. Умение грамотно завершать одну деятельность и переходить к другой – важный навык для поддержания энергии и концентрации. Создайте ритуалы завершения рабочего дня. Это может быть просмотр завтрашних задач, уборка рабочего места, запись 3 достижений дня. Такой ритуал создает психологическое разделение между работой и личным временем, помогает полноценно переключиться. Ритуалы перехода между задачами также важны. Несколько глубоких вдохов, короткая прогулка, выпитый стакан воды. Эти простые инструменты снижают стресс. Эти простые действия помогают мозгу переключиться и сосредоточиться на новой задаче с полной отдачей. Особое внимание уделите переходу от цифровых задач к аналоговым. После работы за компьютером полезно какое-то время заниматься физической деятельностью, готовкой, уборкой, рукоделием. Это помогает восстановить баланс и дает отдых глазам и мозгу. В традиционных ритуалах можно увидеть бесполезную мистику, а можно мощные инструменты, делающие нашу жизнь ярче и плодотворнее. В них заключен целый комплекс технологий, заново открытых и разработанных психологами. Планирование, целеполагание, отпускание травмирующих ситуаций, создание якорей для нужных состояний. Наш набор ритуалов как коробка передач в автомобиле. Мозг пользуется ими как переключателями скоростей. Каждый ритуал настраивает психику на определенный лад, помогает войти в нужное состояние, отметить важные переходы и создать ощущение смысла в хаосе повседневности. Создание эффективного ритуала включает 3 ключевых этапа. Первое. Определить цель. Чего именно вы хотите достичь? Настроиться на работу, отпустить стресс, отметить достижения, подготовиться к важному событию или создать связь с близкими. Четкая цель определяет всю структуру ритуала. Второе. Составить последовательность действий. Ритуал должен иметь начало, развитие и завершение. Действия могут быть символическими – зажечь свечу, написать на бумаге и сжечь. Телесными – определенные движения, дыхательные практики или связанными с предметами, расстановка символов, использование особых вещей. Третье. Подготовить все необходимое. Создайте пространство и соберите предметы, которые понадобятся. Это может быть специальная посуда для чая, определенная музыка, ароматы, свечи или просто тишина и уединение. Ритуалы по временным циклам. Ежедневные ритуалы – это основа ритуальной практики. Небольшие, но регулярные действия, которые структурируют день и создают ощущение стабильности. Утренний кофе, сваренный определенным образом. Вечернее подведение итогов дня. Благодарственная практика перед сном. Ежедневные практики задают ритм жизни и помогают не сбиться с пути. Утренние ритуалы пробуждения. Выпить стакан воды с лимоном, мысленно включая тело после сна. Зажечь свечку или аромалампочку, создавая особое пространство для начала дня. Записать три намерения на день в специальный блокнот. Послушать одну любимую песню, танцуя или просто наслаждаясь. Выпить кофе или чай в особенной чашке, концентрируясь только на процессе. Ритуалы настройки на работу. Переодеться в рабочую одежду, даже работая дома. Зажечь определенную свечу или включить фоновую музыку. Полить цветы на рабочем столе, пробуждая пространство. Написать список дел красивым почерком в специальной тетради. Выпить чай из рабочей кружки, делая первый глоток медленно и осознанно. Переходные ритуалы между работой и личной жизнью. Снять рабочую одежду и сложить ее определенным способом. Умыть лицо прохладной водой, смывая рабочий день. Переодеться в домашнее, мысленно оставляя дела на работе. Пройтись вокруг дома или по балкону, переключая режимы. Включить домашний плейлист и потанцевать пару минут. Вечерние ритуалы завершения дня. Записать три хороших вещи, которые произошли за день. Зажечь свечу и посидеть в тишине 5-10 минут. Заварить травяной чай в красивой посуде. Написать список завтрашних дел и мысленно отложить их до утра. Поблагодарить день за уроки и возможности. Нанести крем на руки или лицо, заботясь о теле. Почитать несколько страниц книги в кровати. Ритуалы заботы о себе. Принять душ с особенным гелем, представляя, как вода смывает усталость. Выпить витамины из красивой коробочки, благодаря телу за работу. Сделать несколько дыхательных упражнений у открытого окна. Помассировать стопы с маслом перед сном. Выпить стакан воды, мысленно питая каждую клетку тела. Недельные ритуалы. Ритуалы начала недели. Понедельник. Перезагрузка. Встать на 15 минут раньше обычного и выпить кофе в тишине. Записать три главных цели на неделю в блокнот. Послушать мотивирующий подкаст или прочитать вдохновляющую статью. Привести в порядок рабочий стол и подготовить все необходимое. Воскресный планинг. За чашкой чая пересмотреть планы на предстоящую неделю. Выбрать одежду на первые три дня недели. Составить меню и список покупок. Подготовить рабочие материалы и документы. Ритуалы завершения недели. Пятничное освобождение. Навести порядок на рабочем месте и закрыть все задачи. Записать три главных достижения недели. Включить любимую музыку и потанцевать 5 минут. Сделать что-то приятное для себя. Купить цветы. Заказать любимую еду. Субботняя ревизия. Разобрать одну зону дома – шкаф, ящик стола, полку с документами. Выбросить или подарить ненужные вещи. Постирать и погладить белье на следующую неделю. Приготовить что-то вкусное и съесть без спешки. Еженедельные ритуалы по областям жизни. Среда – день связи. Позвонить одному важному человеку. Просто поговорить. Написать сообщение тому, с кем давно не общались. Ответить на все накопившиеся сообщения. Запланировать встречи с друзьями на выходные. Четверг – день развития. Посвятить час изучению чего-то нового. Посмотреть обучающее видео по профессиональной теме. Прочитать главу полезной книги. Записаться на курс или мастер-класс. Пятница – день заботы о себе. устроить домашний спа, маска для лица, ванна, массаж. Купить себе что-то приятное, но не обязательное. Приготовить любимое блюдо или заказать еду из ресторана. Лечь спать на час раньше обычного. Месячные ритуалы. Месячные ритуалы можно привязать к зарплате, новолунию, полнолунию или просто к первому или последнему дню месяца. Например, в последний день месяца можно подводить итоги, отпускать обиды, планировать следующий период и откладывать деньги. Ритуалы финансового планирования. Ритуал денежной ясности в первые дни месяца. Посчитать все доходы и расходы прошлого месяца. Записать траты по категориям и найти дыры в бюджете. Отложить фиксированную сумму на накопление. Запланировать одну крупную покупку на месяц. День оплаты счетов. Выбрать один день в месяце для оплаты всех счетов. Включить приятную музыку и заварить хороший чай. Оплатить все счета за один присест. Отметить в календаре следующие даты платежей. Ритуалы подведения итогов. Ритуал закрытия месяца, последний день. Пересмотреть фотографии в телефоне и выбрать лучшие моменты. Записать три главных достижения месяца. Составить список того, что не получилось, и проанализировать, почему. Написать три цели на следующий месяц. Ритуал новых возможностей, первое число. Встать пораньше и позавтракать за красиво накрытым столом. Купить новый блокнот или ручку для планирования. Записать одну большую мечту и разбить ее на шаги. Позвонить родителям или близким друзьям. Ритуалы очищения пространства. Большая уборка раз в месяц. Выбрать выходной день для генеральной уборки. Включить энергичную музыку и открыть все окна. Помыть окна, протереть пыль во всех труднодоступных местах. Переставить мебель или поменять декор в одной комнате. Цифровая детоксикация. Удалить ненужные фотографии и файлы с телефона и компьютера. Отписаться от рассылок и групп, которые не приносят пользы. Очистить список контактов от неактуальных номеров. Сделать резервные копии важных документов. Ритуалы с заботой о здоровье. Месячный чекап. Записаться к врачу на профилактический осмотр. Обновить аптечку и проверить сроки годности лекарств. Измерить вес, давление. Проанализировать общее самочувствие. Составить план физической активности на месяц. День полезных привычек. Выбрать одну новую полезную привычку на месяц. Купить все необходимое для ее внедрения. Найти мотивирующие материалы по теме. Рассказать близким о своем намерении для поддержки. Ритуалы творчества и вдохновения. Творческая перезагрузка. Посетить музей, выставку или театр. Попробовать новый вид творчества – рисование, лепка, вышивка. Купить красивый альбом и сделать коллаж из вдохновляющих картинок. Написать страницу в дневнике о своих мечтах. Ритуал благодарности. Написать письма благодарности трем людям, которые важны. Составить список всего хорошего, что произошло за месяц. Сфотографировать красивые моменты дня и создать альбом. Поблагодарить себя за усилия и достижения месяца. Квартальные ритуалы. Квартальные ритуалы помогают отслеживать долгосрочные цели, корректировать планы и отмечать промежуточные достижения. Ритуалы подведения итогов квартала. Большой аудит жизни. Каждые три месяца. Выделить целый день для анализа всех сфер жизни. Оценить прогресс по целям года по шкале от 1 до 10. Составить список достижений за квартал и повесить на видное место. Выявить три главные проблемы и найти конкретные решения. Ритуал освобождения. Конец квартала. Разобрать всю квартиру и избавиться от ненужных вещей. Закрыть или приостановить проекты, которые не движутся. Простить себя за невыполненные планы и извлечь уроки. Обновить гардероб в соответствии с новым сезоном. финансовый квартальный отчет. Посчитать доходы и расходы за 3 месяца. Проанализировать самые крупные траты и их необходимость. Скорректировать бюджет на следующий квартал. Пересмотреть инвестиции и накопления. Сезонные квартальные ритуалы. Весна. Ритуал обновления. Сделать генеральную уборку и проветрить все вещи после зимы. Высадить цветы или травы на подоконнике. Записаться на новые курсы или начать изучать что-то интересное. Обновить имидж, стрижка, новая косметика, стиль одежды. Лето. Ритуал активности. Составить список активностей на свежем воздухе и выполнить их. Запланировать отпуск или несколько коротких поездок. Начать новый спортивный челлендж или вид физической активности. Организовать встречи с друзьями, пикники, барбекю, прогулки. Осень. Ритуал подготовки и накопления. Подготовить дом к холодам. Утеплить, проверить отопление. Составить планы обучения и развития на зимний период. Увеличить накопление и подготовиться к новогодним тратам. Пройти медицинское обследование и укрепить иммунитет. Зима. Ритуал внутренней работы. Больше времени уделить чтению и саморефлексии. Заняться творчеством. Рисование, музыка, рукоделие. Углубить отношения с близкими. Устраивать больше домашних вечеров. Подвести итоги года и составить планы на следующий. Годовые ритуалы. Есть естественные социальные рубежи, которые мы можем использовать для себя. Начало нового календарного года, день рождения, закрытие финансового года, годовщина свадьбы или начало отношений. Вы так или иначе всегда отмечаете эти даты, причем каждая из них касается определенной области жизни, кроме, пожалуй, Нового года. Он охватывает собой все сферы жизни. Ритуалы Нового года. Ритуал закрытия года. 31 декабря. Создать фотоальбом или коллаж из лучших моментов года. Написать письмо уходящему году, поблагодарив за все уроки. Составить список всех достижений года, даже самых мелких. Простить себя за ошибки и невыполненные планы. Сжечь список того, что хочется оставить в прошлом. Ритуал встречи Нового года. 1-2 января. Встать рано и встретить первый рассвет года осознанно. Написать 12 целей на год, по одной на каждый месяц. Создать карту мечты или доску визуализации. Купить красивый планнер и творчески оформить первые страницы. Написать письмо себе в будущем, которое откроете в конце года. Ритуалы дня рождения. Ритуал подведения итогов личного года. За неделю до дня рождения провести ретроспективу прожитого года. Составить список всех навыков, которые приобрели за год. Проанализировать, как изменились отношения с близкими. Оценить финансовый и карьерный рост. Записать самые яркие воспоминания года. Ритуал празднования себя. Устроить себе идеальный день. Делай только то, что нравится. Написать список из 30 плюс вещей, за которые можно себя похвалить. Купить себе символический подарок мечты. Попросить близких написать вам письма с пожеланиями. Сделать что-то впервые. Новое место, блюдо, активность. Профессиональные годовые ритуалы. Ритуал карьерного планирования. Начало года. Оценить текущую позицию и составить план развития на год. Записаться на курсы повышения квалификации. Обновить резюме и профили в соцсетях. Запланировать участие в профессиональных мероприятиях. Найти ментора или стать ментором для кого-то. Ритуал профессиональных итогов. Конец года. Создать портфолио достижений за год. Получить обратную связь от коллег и руководства. Проанализировать зарплатный рост и составить план переговоров. Обновить профессиональные цели на следующий год. Ритуалы отношений. Ритуал укрепления отношений. Годовщина. Вспомнить и записать лучшие моменты отношений за год. Обсудить с партнером планы и мечты на следующий год. Создать новую традицию или возобновить забытую старую. Съездить в место, где не были вместе. Написать друг другу письма благодарности. Ритуал дружбы. Раз в год. Организовать встречу всех близких друзей. Создать общий фотоальбом или чат воспоминаний. Написать каждому другу личное письмо о том, что он для вас значит. Запланировать совместное путешествие или приключение. Ритуалы здоровья и саморазвития. Большое медицинское обследование раз в год. Пройти полный чекап у всех специалистов. Обновить аптечку и страховку. Составить план оздоровления на год. Записаться к косметологу, стоматологу на профилактику. Ритуал личностного роста. Выбрать одну большую область для развития на год. Прочитать 12 книг по теме. По одной в месяц. Найти сообщество единомышленников. Вести дневник прогресса и инсайтов. Финансовые годовые ритуалы. Большой финансовый аудит. Начало года. Подсчитать весь капитал. Наличные, счета, имущество. Составить план накоплений на крупные цели. Пересмотреть все подписки и регулярные платежи. Изучить новые возможности инвестирования. Ритуал финансового планирования на год. Составить бюджет на весь год с учетом сезонных трат. Запланировать одну крупную покупку или инвестицию. Увеличить размер подушки безопасности. Изучить налоговые льготы и способы оптимизации. Ритуал отдавания. Конец года. Выбрать благотворительную организацию для регулярной помощи. Пожертвовать вещи, которые не используете. Стать волонтером в важном для вас проекте. Помочь знакомым с их проектами и начинаниями. Ритуалы женского цикла. Женский месячный цикл создает естественный ритм для ритуальной практики. Менструация – время отпускания, очищения, ухода в себя. Фолликулярная фаза – планирование, новые начинания. Овуляция – пик активности, творчества, социальной энергии. Лютеиновая фаза – завершение проектов, подведение итогов. И если вы сами распоряжаетесь своим графиком, то можно выстроить его таким образом, чтобы 3 недели работать и 1 неделю отдыхать или снизить нагрузку в эту неделю. Также спортивные и другие нагрузки можно регулировать в связи с вашим циклом. Менструальная фаза. 1-5 день цикла. Энергия. Отпускание, очищение, интроспекция, отдых. Ритуал принятия. Принять теплую ванну с морской солью и лавандой. Использовать грелку или теплый компресс для живота. Носить самую комфортную одежду. Приоритет – мягкость и удобство. Спать больше обычного, не чувствуя вины за лень. Ритуал освобождения. Написать на бумаге все, что хочется отпустить. Обиды, страхи, неудачи. Сжечь записи в безопасном месте, визуализируя освобождение. Сделать легкую растяжку или йогу, концентрируясь на дыхании. Медитировать 10-15 минут, просто наблюдая за ощущениями. Ритуал питания. Готовить или заказывать теплую питательную еду. Пить травяные чаи, ромашка, малина, имбирь. Принимать витамины и минералы, особенно железо и магний. Массировать живот с теплым маслом круговыми движениями. Эмоциональные практики. Ведение дневника чувств без цензуры. Просмотр фильмов, которые позволяют поплакать. Отказ от социальных обязательств без чувства вины. Проведение времени в одиночестве для внутренней работы. Фолликулярная фаза. 6-13 день цикла. Энергия. Обновление, планирование, новые идеи, рост. Ритуал посева. Записать новые идеи и проекты в красивый блокнот. Составить планы на месяц, разбив цели на конкретные шаги. Начать новый курс обучения или освоить навык. Высадить семена или комнатные растения, как символ роста. Ритуал очищения пространства. Сделать генеральную уборку с открытыми окнами. Переставить мебель или обновить интерьер. Разобрать гардероб и создать новые образы. Очистить цифровое пространство. Телефон, компьютер, соцсети. Ритуал нового начала. Купить что-то символическое для нового проекта. Записаться на мастер-класс или в спортзал. Назначить важные встречи и переговоры на этот период. Начать читать новую книгу или слушать образовательный подкаст. Физические практики. Постепенно увеличить физическую активность. Попробовать новые виды тренировок. Больше времени проводить на свежем воздухе. Экспериментировать с новыми рецептами здоровой еды. Овуляторная фаза. 14-16 день цикла. Энергия. Пик активности, харизма, общение, творчество. Ритуал сияния. Надеть самую красивую одежду и украшения. Сделать яркий макияж или новую прическу. Сфотографироваться для соцсетей или портфолио. Выбрать яркие цвета в одежде и интерьере. Ритуал общения. Организовать встречу с подругами или вечеринку. Назначить важные переговоры и презентации. Познакомиться с новыми людьми или восстановить старые связи. Активно общаться в соцсетях. Писать посты и комментарии. Ритуал творческого самовыражения. Заняться творчеством. Рисование, пение, танцы. Написать статью, стихи или начать блог. Участвовать в публичных выступлениях или мероприятиях. Реализовывать креативные идеи, которые возникли в предыдущую фазу. Романтические ритуалы. Планировать романтические свидания. Заниматься сексом более активно и экспериментировать. Выражать чувства и потребности в отношениях. Заботиться о внешности и чувственности. Лютеиновая фаза. 17-28 день цикла. Энергия. Завершение. Структурирование. Забота о деталях. Подготовка. Ритуал доведения до конца. Завершить все начатые проекты и задачи. Разобрать накопившиеся дела и документы. Оплатить счета и привести в порядок финансы. Сделать то, что откладывали. Записи к врачу, ремонт, звонки. Ритуал создания уюта. Приготовить сложные вкусные блюда для близких. Украсить дом, купить свечи, цветы, создать атмосферу. Навести идеальный порядок во всех пространствах. Заняться рукоделием. Вязание, вышивка, шитье. Ритуал заботы о других. Больше внимания уделить близким и их потребностям. Помочь подругам с их проектами или проблемами. Приготовить еду впрок для семьи. Организовать что-то приятное для коллег или соседей. Подготовительные практики. Ритуал подготовки к новому циклу. Пополнить запасы гигиенических средств. Запастись полезной едой и травяными чаями. Подготовить комфортную одежду для менструации. Спланировать более легкий график на первые дни цикла. Ритуал самоанализа. Проанализировать прошедший месяц и извлечь уроки. Записать благодарности за хорошие моменты. Простить себя за ошибки и неидеальности. Подготовить намерения на следующий цикл. Практики замедления. Снизить интенсивность тренировок. Выбрать йогу или растяжку. Больше спать и отдыхать, особенно во второй половине фазы. Ограничить потребление кофеина и алкоголя. Практиковать дыхательные техники для снижения стресса. Общие принципы ритуалов женского цикла. Трекинг цикла. Ведите календарь цикла или используйте приложение. Отмечайте не только физические, но и эмоциональные изменения. Планируйте важные дела с учетом фаз цикла. Наблюдайте за своими индивидуальными особенностями. Принятие изменчивости. Разрешите себе быть разной в разные дни. Не боритесь с естественными ритмами, а используйте их. Объясните близким особенности женского цикла. адаптируйте рабочий график под свои биоритмы, где это возможно. Забота о себе в каждую фазу. Меняйте питание в соответствии с потребностями организма. Адаптируйте физические нагрузки под энергетический уровень. Используйте разную косметику и уходовые процедуры. Слушайте потребности тела и не игнорируйте сигналы. Кризисные и переходные ритуалы. Эти ритуалы помогают прожить сложные периоды. Потери, свадьбы, разводы, смену работы, переезды, болезни. Они создают контейнер для эмоций и помогают символически завершить один этап жизни и начать новый. Вы метафорически должны убить старую версию себя и возродиться в новой форме. Поэтому все кризисы ощущаются как тяжелый период, который требует особой внимательности и готовности. Ритуалы потери и горевания. Ритуал прощения. Создать домашний алтарь с фотографией и значимыми предметами. Зажигать свечу каждый день в течение 40 дней. Написать письмо ушедшему, выразив все несказанное. Посадить дерево или цветы в память о человеке. Ритуал сохранения памяти. Создать альбом воспоминаний с фотографиями и историями. Записать на диктофон рассказы о человеке для будущих поколений. Приготовить любимое блюдо ушедшего в день памяти. Сделать пожертвование в его честь в важную для него организацию. Ритуал отпускания боли. Выходить на природу и громко кричать, выплескивая эмоции. Бить подушки или боксерскую грушу, выражая гнев. Плакать столько, сколько нужно, не ограничивая себя. Принимать теплые ванны солью для физического расслабления. При потере работы или увольнении. Ритуал завершения рабочего этапа. В последний день осознанно собрать все личные вещи. Поблагодарить коллег и офисное пространство за опыт. Записать все навыки и достижения, полученные на этой работе. Устроить себе небольшой праздник окончания этапа. Ритуал переосмысления. Проанализировать, чему научила эта работа. Определить, что точно не хочется повторять в будущем. Составить список идеальных условий для новой работы. Обновить резюме, отразив весь полученный опыт. При расставании с домом или потере имущества. Ритуал благодарности месту. Пройти по всем комнатам, мысленно благодаря за прожитые моменты. Сфотографировать значимые уголки и детали. Оставить символический подарок новым жильцам. Взять немного земли или камушек, как память о месте. Ритуалы разводов и расставаний. Ритуал возвращения себе энергии. Вернуть все вещи партнера и забрать свои. Убрать совместные фотографии. Можно выбросить, можно убрать в коробку. Снять обручальное кольцо в символический момент. Закат, полнолуние. Переставить мебель или сделать перестановку в доме. Ритуал прощения и отпускания. Написать два письма. Одно с обидами, второе с благодарностями. Сжечь письмо с обидами, а благодарности сохранить. Медитировать, мысленно отпуская партнера с любовью. Сделать символический жест. Отпустить в небо воздушный шар. Ритуал восстановления целостности. Заняться тем, что давно откладывали из-за отношений. Встретиться с друзьями, которых не видели. Сделать что-то только для себя. Курсы, путешествия, хобби. Создать новые традиции и ритуалы для самостоятельной жизни. Развод с детьми. Ритуал сохранения семьи в новом формате. Провести семейную встречу, объяснив детям изменения. Создать новые традиции для встреч с каждым родителем. Сохранить семейные фотографии для детей. Договориться о совместном праздновании важных дат детей. Ритуалы смены работы и карьерных переходов. Ритуал благодарности за опыт. Написать письма благодарности наставникам и коллегам. Создать портфолио лучших проектов и достижений. Устроить прощальную вечеринку или чаепитие с командой. Передать все дела максимально подробно и ответственно. Ритуал перехода в новую роль. Купить новую одежду или аксессуар для нового образа. Создать рабочее место дома в соответствии с новыми задачами. Прочитать книги по новой специальности. Найти ментора или сообщество в новой сфере. Ритуал предпринимательской инициации. Официально зарегистрировать ИП или ООО в значимый день. Создать рабочий алтарь с символами успеха и изобилия. Купить первые профессиональные инструменты или программы. Объявить о старте бизнеса публично в соцсетях. Ритуалы переездов и смены места жительства. Ритуал закрытия дома. Устроить прощальную вечеринку с друзьями и соседями. Сфотографировать каждую комнату и значимые детали. Оставить письмо или подарок следующим жильцам. Забрать немного земли из сада или камушек с порога. Ритуал энергетической очистки. Сделать генеральную уборку с благодарностью к дому. Проветрить все комнаты, выпуская старую энергию. Зажечь свечи или благовония в каждой комнате. Мысленно попросить прощения за причиненные неудобства. Освоение нового места. Ритуал принятия дома. Переступить порог с цветами или символическим подарком. Зажечь свечи во всех комнатах новой квартиры. Приготовить первую еду на новой кухне. Пригласить друзей на новоселье как можно скорее. Ритуал исследования места. Прогуляться по всему району в первую неделю. Найти ближайшие магазины, кафе, парки. Познакомиться с соседями и привратниками. Найти свои места. Кафе, магазин, парк для прогулок. Ритуалы при болезни и выздоровлении. Ритуал диалога с болезнью. Написать письмо своей болезни, спросив, чему она учит. Медитировать, прислушиваясь к потребностям тела. Создать уютное пространство для восстановления. Принять помощь близких без чувства вины. Ритуал благодарности телу. Каждое утро благодарить тело за его работу. Делать легкий самомассаж с благодарственными словами. Есть только полезную пищу как форму заботы о себе. Говорить телу слова поддержки и любви. Выздоровление и восстановление. Ритуал возвращения к жизни. Отметить первый день без симптомов как праздник. Сделать что-то символичное. Купить цветы, новую одежду. Поблагодарить всех, кто помогал во время болезни. Составить список того, что хочется делать, будучи здоровым. Ритуал укрепления здоровья. Создать новый распорядок дня с заботой о здоровье. Начать заниматься спортом или оздоровительными практиками. Изменить питание, добавив больше полезных продуктов. Регулярно проходить профилактические обследования. Ритуалы жизненных инициаций. Ритуал принятия ответственности. Совершеннолетие, 18 лет. Получить паспорт в торжественной обстановке. Открыть свой первый банковский счет. Написать письмо своему детскому «я» с благодарностью. Составить список взрослых целей и мечт. Свадьба и создание семьи. Ритуалы соединения двух историй. Создать общий альбом из фотографий обеих семей. Объединить личные традиции в новые семейные. Обменяться предметами, значимыми для каждого. Написать общее письмо будущей семье. Ритуал создания общего пространства. Вместе выбрать и обустроить семейное гнездо. Создать общие традиции, завтраки, прогулки и вечера. Завести общие символы, растения, питомца, традицию. Открыть совместный счет или начать общие накопления. Рождение ребенка. Ритуал принятия новой роли. Написать письмо будущему ребенку еще до родов. Создать детский альбом с первых дней беременности. Подготовить место для ребенка с любовью и вниманием. Провести церемонию наречения имени в семейном кругу. Общие принципы кризисных ритуалов. Структура переходного ритуала. Первое. Сепарация. Символическое отделение от старого. Второе. Лиминальность. Проживание переходного состояния. Третье. Интеграция. Принятие нового статуса или состояния. Важные элементы для проведения ритуалов. Признание важности момента перехода. Проживание эмоций без попыток их подавить. Создание поддерживающего окружения. Символические действия для закрепления перехода. Время для адаптации к новому состоянию. Кризисные ритуалы не устраняют боль или сложности, но помогают их прожить осознанно и с достоинством, извлекая уроки и обретая внутреннюю силу для следующего этапа жизни.